Глава 45. На избыточном адреналине в крови вбежать в темную гостиную, полную мониторов, с метущимися колонками цифр, многоголосого гудения вентиляторов и треска жестких дисков, все равно, что попасть на командный пульт авианосца. Я включил свет и, щурясь, глянул на часы, без 5:02. Один из экранов больше не дергался от мелькающих цифр, на нем пульсировало красное окно, словно возвещая о приближении атомной ракеты, а на самом деле просто показывая найденный пароль. Пароль был «Vivi-Rutak-07». «Похоже, что-то означает», — сонно буркнул Дмитрий, скребя свою тощую грудь под исподней рубашкой. Он, как и я, спал в нижнем белье. «Но мы бы никогда не догадались. Словарная атака ничего бы не дала». «Я не понимал, о чем он говорит. Я был рад уже тому, что знаю, как меня зовут и где я нахожусь. Совершенно очевидно, что я отвык от водки, по крайней мере, в русских количествах. Интересно, в котором часу мы вчера вспомнили, что в этой квартире есть и кровати? Понятия не имею. Помню только, что к тому моменту дом уже сильно раскачивало, как в шторм». Дмитрий обошел компьютеры, по очереди останавливая в них программу взлома кода и выключая их. Тишина, возникавшая по нарастающей, оглушала. В конце концов, включенным остался лишь один прибор, победитель этой гонки. Дмитрий подтянул к нему свое кресло, положил ладонь на мышку и коротко взглянул на меня. «Ну что, открывать?» «Конечно», — ответил я, — во рту у меня пересохло от волнения или от алкоголя. «Надеюсь, это не окажется собранием грязных анекдотов». «Такое у меня уже было. В руке у меня по-прежнему был револьвер. Я осторожно положил его на один из тихо потрескивающих мониторов рядом с кружевной салфеткой. «Не рассуждай, просто посмотри и все». «Да я просто так сказал». Он раскрыл файл. Я смотрел через его плечо и отдал бы, я не знаю что, заодно то, чтобы из моего мозга испарилась эта алкогольная вата. Но вид документа, казалось, пробудил к жизни отдельные клетки мозга. «Что это за язык?» — спросил Дмитрий. «Немецкий?» «Да», — сказал я, — так я и думал. «Ведь Хунгербюль — швейцарец из Базеля. Немецкий — это хорошо. Немецкий родственно близок к шведскому, даже в моем теперешнем состоянии я мог без проблем прочитать его». Засекреченный файл содержал почти сотню страниц. Дмитрий все распечатал, на что его зверскому принтеру понадобилось всего несколько минут, и протянул мне стопку бумаг. Я влез на кресло в крошках и начал читать. Нет, это не было собранием грязных анекдотов. Это был план грязного замысла. Рету Хунгербюль, судя по всему, был очень дальновидным и методичным человеком. Документ содержал несколько разделов, и первый раздел представлял собой проект чего-то вроде доноса на председателя правления АО «Рютлифарм» Феликса Хервиллера. На нескольких страницах перечислялись промахи, ошибочные прогнозы, упущенные возможности и неверные решения, и среди них то и дело попадались уже готовые сформулированные фразы или целые речевые обороты. В целом все выглядело так, будто Хунгербюль намеревался в один прекрасный день составить из этого материала речь, которая подвигла бы собрание акционеров к отстранению его конкурента и избранию на его место его самого. На следующем листе приводились предполагаемые сроки этих собраний акционеров, расписанные на несколько лет вперед. Одна дата была помечена тремя восклицательными знаками. «Я знаю, что означает пароль», — сказал я. Дмитрий выжидающе поднял брови. «Главный босс акционерного общества, который в американском обиходе CEO по-немецки называется Vorstandsvorsitzender, что некоторые сокращают до аббревиатуры ВВ. Я слегка приподнял стопку бумаги. Пароль VV-Rutak-07 означает просто, что Рету Хунгербюль хотел бы в 2007 году занять место председателя правления АО «Рютлифарм». Это большой план. Дмитрий устало кивнул. «И какое отношение это имеет к твоей племяннице?» «Пока я не вижу никакого, пришлось мне признаться. Вполне возможно, что в итоге от этого документа мне будет не больше проку, чем от собрания грязных анекдотов». Следующий раздел содержал план, каким образом Хунгербюль должен подготовить захват власти. Собрать обвинения против теперешнего шефа концерна было лишь одним из пунктов в списке активных действий. Другим пунктом было найти сообщников в других отделах предприятия. Перечень имен возможных кандидатов составлял 2 страницы, и отдельные фамилии были помечены 1, 2 или 3 плюсами, но иной раз и вопросительным знаком. Но в первую очередь Рету Хунгербюль задумал привести и положить к ногам предприятий новый обширный прибыльный рынок, в качестве приданого, так сказать. Точнее говоря, он намеревался создать этот рынок, ибо новооткрытая болезнь Сюа, синдром ювенильной агрессии, была сугубо личным изобретением Рету Хунгербюля. Фармацевтическая индустрия, рассуждал он в одной заметке, развитием новых, все более эффективных медикаментов и методов лечения подпиливает сук, на котором сама сидит. Чтобы выжить и в будущем, надо активнее передвигать границу между тем, что считается здоровым и нездоровым. Надо довести до всеобщего осознания, что многие вещи, которые до сих пор считались естественными явлениями жизни, облысение, целлюлит, ослабление потенции, джетлег, он же синдром эконом-класса, с нарушением кровообращения в ногах во время перелетов, похмельный синдром после ночного пьяного загула, да что там, даже дурное расположение духа, уже сегодня могут подлежать терапевтическому воздействию или станут исцелимы в ближайшем будущем. До сих пор люди подразделялись на 3 основные категории. На текущий момент здоровые, на текущий момент больные и хронически больные. Но на самом деле здоровье – это иллюзия. Путем распространения достаточно глубоких методов исследований и, в первую очередь, путем более строгого определения граничных значений, само понятие здоровья подлежит пересмотру и переименованию в практически недостижимый идеал, что, опять же, делает всех людей поголовно нуждающимися в лечении и тем самым превращает их в клиентов фармацевтической индустрии. В качестве наглядного примера он привел произошедшее во многих странах пересмотр того, что считать нормальным давлением крови. Якобы этот пересмотр, без малейшего фактического изменения в состоянии здоровья населения, невероятно расширил рынок средств, регулирующих давление. Целью должно стать приведение потребителей к тому, чтобы они больше не говорили о лекарствах и не уповали на исцеление, а понимали фармацевтику как средство привычного химического управления жизнью. Такое же будничное, как покупка продовольствия в супермаркетах или заправка автомобиля. После нескольких абзацев рассуждений на тему маркетинга, например, он отмечал, что мало пообещать устранение облысения или избыточного веса, поскольку многие люди не придают этому такое уж большое значение, куда важнее, чтобы затронутые этими проблемами люди подвергались общественному давлению, как обязанные что-то против этого предпринимать, следовал перечень возможных новых фармацевтических средств. Заветной идеей Хунгербюля был медикамент, который, если принимать его перед и во время беременности, будет препятствовать тому, чтобы у будущего ребенка впоследствии развились гомосексуальные наклонности. Целевая группа, главным образом, мужская, помечал он в скобках, и центральный пункт маркетинга – обращаться к гомофобии в людях, не навлекая на себя при этом гнев гомосексуального населения. Все-то он предусмотрел, этот честолюбивый господин Хунгербюль, учел и следующее: осуществимость в настоящий момент под вопросом, неясные медицинские основания. «Боюсь, ты прав», — угрюмо прорычал я, — «это действительно никак не связано с похищением Кристины». Дмитрий, зевая, растирал себе плечи. «Проклятие! И холодно к тому же!» Он потрогал батареи под окном, выглянул наружу. «Кажется, пойдет снег». Настоящий снегопад намечается. После нескольких дальнейших идей, например, средства, вызывающего похоть, или средства, регулирующего потребность в сне, Хунгербюль пришел к мысли, что понятие о химическом управлении необходимо внедрять в умы с молодых ногтей. Почему бы не разработать средства специально для школьников, которое приводило бы их в оптимальное состояние перед экзаменами? Раскованность, ясность ума, концентрация – существуют ли активные вещества, которые облегчают обучаемость, то есть внедрение учебного материала в память? Или 2 пилюли специальные для детей, идущих в школу, 1, приглушающая потребность в движении, чтобы усидеть в классе несколько часов, а 2, возбуждающая эту потребность, чтобы после уроков как следует набегаться? По этим заметкам отчетливо прослеживалось, как Хунгербюль, записывая свои мысли, пришел к идее синдрома ювенильной, то есть подростковой агрессии. Я так и видел его, одиноко сидящим перед ноутбуком в тишине и во тьме кабинета, одержимо ломающим голову над продвижением своей карьеры, и вдруг раз — идея, вполне убедительная, осуществимая с точки зрения медицины, сулящая хорошую прибыль. Слово «синдром» по-прежнему действует на воображение нормальных граждан впечатляюще, — написал он. На самом деле его план состоял лишь в том, чтобы повседневный факт школьных будней, половое созревание и агрессию, объявить симптомом болезни и после этого начать торговлю средствами лечения. В следующем разделе он развивал эти соображения и приводил их в упорядоченную форму. Прежде всего, необходимо побудить видных медиков к публикации в специализированных журналах статей о новооткрытой болезни, текстов, содержание которых должно быть согласовано с Хунгербюлем, а то и исходящих непосредственно от него. Принадлежность Хунгербюля к кругам, руководящим научными исследованиями внутри концерна, в который ничего не изменил и перевод его в Стокгольм, давала ему возможность организовать симпозиум на тему СИУА и потратить на это почти любые деньги. Там должны были выступить и социологи на тему насилия в школе, приглашались и отборные медицинские светила, и журналисты из основных индустриальных стран, которых должны были пичкать отборной едой и жуткими прогнозами, чтобы таким образом запустить глобальную СИО-истерию. К тому времени сравнительно маленькая лаборатория, которую Рютли-Фарн держал в Швеции и которая работала под руководством Хунгербюля, должна была организовать как тестовые испытания, так и рекомендации по терапии. И первое, и второе было запланировано как фальсификация в чистом виде. Тестовые испытания должны были проводиться таким образом, чтобы около 30% всех подростков мужского пола были диагностированы как СИУА-позитивные. Что при этом измерять на самом деле, Хунгербюлю было все равно. «Может, уровень тестостерона», — написал он, и тут же предался размышлениям о том, что контролирующие органы, возможно, будет легче обвести вокруг пальца при помощи теста на генетическом уровне. Основой для теста можно было бы сделать какие-нибудь рецепторы на клеточной стенке. Решающим преимуществом теории СИУА было то, что она заведомо включала в себя возможность СИУА-позитивности даже самых послушных тихоней. В таком случае можно было просто утверждать, что предрасположенность к этому хоть и имеется, но не находит выражения, и затем обложить это звучным, импозантным латинским определением, чем-то наподобие вегетативной дистонии. Или какие там еще бывают диагнозы застенчивости, написал Хунгербюль. Лечение в конечном итоге должно состоять в том, что детям станут прописывать подходящую смесь психотропных средств, которая избавит их от желания драться. Все это просто одно большое свинство, подвел я итог, в общих чертах описав Дмитрию содержание прочитанного до середины документа. Только Кристине это не поможет. Это стало бы хорошей пищей для газет, не будь они все куплены, а в остальном... «Эх, люди», — сказал Дмитрий и тяжело поднялся, — «пойду лягу или хотя бы оденусь. Холод собачий». Несмотря на свое заявление, он так и остался стоять. Видимо, это решение его перегрузило. Я продолжал листать, переворачивая страницы. Дальше я наткнулся на что-то вроде текущего дневника проекта. 11 октября Хунгербюль записал: «Вот черт, Нобелевская премия достается как нарочно одной нашей научной сотруднице. Как не вовремя. Лишнее внимание общественности. Придется прервать опыты в детском доме как минимум до конца года. Кольстрем будет недоволен, ведь мы только начали». «Кольстрем?» — спотнулся я. «Что еще за Кольстрем?» «Что?» — буркнул Дмитрий, рассеянно потирая плечи и вперившись взглядом в одну из своих икон. «Они уже проводят какие-то опыты на детях. И в этой связи упоминается однофамилец директора детдома, в котором я рос», — сказал я, снова перелистывая назад и лихорадочно просматривая страницы, нет ли там еще упоминания этого детского дома. «Хунгербюль ведь педант. Где-нибудь он наверняка его записал». «Ну, вряд ли это он», — сказал Дмитрий. «От него всего можно ждать», — сказал я. «Кольстрем как раз такой тип. В те времена он экспериментировал с нами даже по своей инициативе. Давал нам какие-то таблетки, чтобы мы были послушными». «Послушными? Как я ненавижу это слово!» «Я знаю, ты мне уже 100 раз про это рассказывал», — терпеливо вздохнул Дмитрий. Но такое совпадение невозможно. Я его почти не слушал. Я наклонился вперед, сполз с кресла на колени, разложил отпечатанные листы на полу и пробегал по строчкам текста на чужом языке, водя по ним пальцем. Где-то это должно быть. Хунгербель всему вел учет, протоколировал каждую мысль и каждое событие. Гонор, ты чокнулся. Кольстрём, не такая уж редкая фамилия. Я его не слушал. Детский дом попадался в тексте не раз. Но какой? Где? Ладно, пойду надену что-нибудь. Холод зверский. Я чувствовал, как в моих жилах пульсирует кровь. Мой охотничий инстинкт пробудился и взял командование на себя. Он выпарил из моего тела всю водку и заменил ее на адреналин. Вот, запись почти годичной давности. Интересный контакт. Сегодня утром познакомился с другом моей экономки, надзорный куратор освободившихся из тюрьмы. Сказал ему, скорее ради шутки, что у него ведь в силу профессии должны быть хорошие связи с преступным миром. Ответ был такой: да, а что именно вам нужно? Кажется, он принял это всерьез. Его зовут Пер Фаллендер, он живет в Бергхагене. Собака, — невольно простонал я, — проклятая собака! Могло ли такое быть? Я перечитал еще и еще раз, проморгался, чтобы прогнать чувство, что все это мне только снится. Пер Фаллендер. Так и написано, черным по белому, и ошибки перевода при чтении имени не может быть. «Это не случайность», — сказал я в пустую гостиную. «Что?» — послышалось из спальни. «Я говорю, это не случайность». Я сгреб листы и встал. У меня все болело. Да и в самом деле было холодно. За окнами свистел ледяной ветер, и холод проникал сквозь щели. Я швырнул стопку бумаги на кресло, схватил пистолет и, шатаясь, побрел в спальню. «Это не случайность», — повторил я и объяснил Димитрию, что я обнаружил. «Пер Фаллендер, конечно, знает всю мою подноготную. В конце концов, он надзирает за мной уже 20 лет. Про детдом я рассказывал ему больше, чем кому бы то ни было на свете. Но все равно, по-моему, это просто дурная случайность, нет?» — скептически сказал Димитрий, уже натянув брюки, но все еще не справившись с наполовину вывернутым пуловером. «Вот чтобы именно твой надзорный куратор спутался именно с экономкой этого типа из Рютли Фарм, а потом еще и в моих ушах стучало, как в кузнице. Детали пазла неотвратимо сдвигались в одну картинку. Вот почему полиция нагрянула в пансион. Хунгербель вернулся из Швейцарии, естественно, прослышал про заложенную бомбу, заглянул в сейф и обнаружил пропажу засекреченной дискеты своего важнейшего проекта. Шум он поднимать не стал, но вспомнил про своего человека по связям с преступным миром, Пера Фаллендера, который, в свою очередь, вспомнил о том, что насчет Рютли Фарм его спрашивал я, Гуннар Форсберг, взломщик и промышленный шпион. Они сосчитали, сколько будет 2×2, и натравили на меня полицию. Дмитрий моргал. Ну и ну. Настоящая авантюра. Детали пазла. Клик. Все сошлось. Поэтому мой инстинкт и забил тревогу. Тревога, тревога. Кристина в детском доме, констатировал я. Это не было итогом логического рассуждения, это был инстинкт в чистом виде. Никогда в жизни я не был настолько уверен в своей правоте. Если Кольстрём сообщник концерна Рютли Фарм, то она там. Больше ей негде быть. Может, сидит в той же самой норе, где и я когда-то сиживал не раз, или, по крайней мере, была там. Каждая клеточка моего тела подавала мне подтверждающий сигнал. Каждая клеточка моего тела дрожала от ярости, от страха и решимости. Сегодня может случиться так, что я кого-нибудь убью. «Дмитрий», — сказал я, дыша своими легкими, словно кузнечными мехами, — «мне нужна твоя машина. Обязательно. Сейчас же». «Конечно», — сказал Дмитрий, — «бери». «Машину я тебе все равно дам, даже если ты отведешь от меня дуло своей пушки».